Пилсудский Юзеф, 1867-1935, польский политический и военный деятель, маршал. Пилсудский был фактическим руководителем Польши с 1926 по 1935 годы, хотя формально занимал пост военного министра и с 1928 по 1930 год пост премьер-министра. Адъютант Пилсудского Мечислав Лепецкий вел подробный дневник, благодаря чему сохранились свидетельства о последних днях маршала. Приведу отрывки из этого дневника, начиная с 4 мая 1935 года. Маршал уже самостоятельно не вставал с постели, совершенно утратил силы, с трудом даже удерживал в руках ложку. Сегодня, как не закрываю глаза, вижу немой укор во взгляде маршала, брошенный как-то мне в момент, когда из его дрожащей руки выпал стакан. Он сказал тогда: «Ну, видите сами, нет зэка, а я в ответ: такое с каждым может случиться, пан маршал. Но думал иначе. Думал я и о том, святая Мария, что маршал Пилсудский и на этот раз не ошибается, что уже слышны шаги приближающейся перемены. Хорошо помню ту ночь. Сквозь окно в комнату несмело просочился свет пробуждающегося дня. Я сидел у ночного столика у кровати маршала и раскладывал пасьянс. Маршал уже даже не смотрел, но старая привычка делала для него этот факт приятным. Молчал и только временами ойкал. В какой-то момент поднял руку и показал на висящую над кроватью фотографию своей матери. «Панна Белевич», — сказал он, — это была девичья фотография панни Марии Пилсудской. «Любимая мамочка, очевидно, уже ждет своего зючка. И тетя Зуля ждет, и Бронись ждет. И столько моих солдат готовится к параду. До сих пор я всегда старался плохие мысли маршала перевести на шутку. То смеялся, то говорил что-то из чего вытекало, что мне они казались совершенно вздорными. Но сейчас абсолютно не нашел нужных слов. В это время маршал начал что-то бормотать и по привычке разводить руками. Это продолжалось долго. Наконец он повернул голову и сказал, обращаясь ко мне: «Хочу умереть в Бельведере». Ведь я досконально знал обычаи и привычки маршала. Знал, что всегда, когда он чувствовал себя нездоровым, он сразу же старался убежать из Бельведера, чтобы, как он сам говорил, не привлекать в свой дом атмосферу болезни. Желание возвратиться к порогу этого дома во время такой тяжелой болезни не могло быть ничем иным, как уверенностью, что последний час приближается. В вечерних сумерках к черному входу подъехала санитарная карета. Я зашел к маршалу и сообщил, что через минуту мы переезжаем в Бельведер. Маршал молча кивнул головой, но даже не поинтересовался, как это будет выглядеть. А я не в состоянии был сказать, что его повезут на носилках в санитарной карете. Боялся, что маршал будет возражать, захочет одеться и поехать обычным автомобилем. Но он, казалось, совершенно не интересовался тем, что происходит. Неподвижно лежал на постели и блуждал взглядом по комнате, время от времени что-то нашептывая. Мы принесли носилки, обычные солдатские носилки. Я очень боялся смотреть на маршала. Ведь носилки — это зримое свидетельство его физического истощения. Должны были плохо подействовать на больного. Думал, что он, возможно, разгневается и выгонит нас всех с этими носилками. Знал, что мы ушли бы без слов. Но маршал не рассердился, не выгнал нас, а наоборот, повел бровями и улыбнулся. При этом указал движением головы на носилки. «Хорошо, хорошо, только выкурю папиросу». Я подал ему маршалковскую, которую готовили специально для него. Он курил спокойно, молча, если бы не чрезвычайно исхудавшее лицо, бледность и потухший взгляд, я мог бы обольститься, что маршал остается таким, как пару месяцев назад, здоровым. Однако лишь один взгляд на носилки в спальне развеивал иллюзии. Мы, адъютанты и доктора, подняли с постели почти неподвижного маршала и положили его на носилки. Старательно укрыли его меховым пледом. Маршал все время молчал и сохранял как бы удивленное выражение лица. Только один раз тихонько ойкнул, но и тогда не опустил поднятых к лбу бровей. Каждый из нас все еще старался держать в тайне болезнь маршала Пилсудского, как об этом нам было приказано ранее, раз и навсегда. Поэтому мы не останавливались перед фронтоном дворца, где всегда вертелись слуги, жандармы и много гражданских лиц. А через боковые ворота, которыми ранее не пользовались, подъехали к тыльной стороне дворца, со стороны парка, под самые двери угловой комнаты. Туда мы внесли маршала и положили его на кровать, предварительно подготовленную супругой. Как раз на ту, на которой несколько дней спустя он закончил свою жизнь. Состояние маршала оставалось тяжелым, и лишь дважды наблюдалось некоторое улучшение, однако это были только иллюзии. Большой боли маршал не ощущал, и это было нашим единственным утешением в бездне грусти, подавленности и самых горьких предчувствий, которые превратились позже в неумолимую уверенность. Когда в высших кругах убедились в том, что болезнь опасно прогрессирует, было решено опубликовать коммюнике, чтобы подготовить общественное мнение к удару, который в скорости должен был постичь польский народ. Коммюнике должно было появиться в понедельник 13 мая, либо во вторник. Вместо него, к сожалению, появилось уже другое коммюнике. Наступило 10 мая. Маршал начал впадать в полуобморочное состояние. То кому-то грозил, то на кого-то кричал, гневался, то его снова охватывала жалость. «Бедный Зюк, Зючик», — повторял он, — «мы стояли бессильные и ненужные. Сестра утешала нас. Такое состояние для больного самое хорошее. Он не страдает. Но мы знали, что для него не смерть была страшной, а состояние бессилия. Но мы не говорили этого, пусть ей кажется так, как кажется». Протекали часы, а из угловой комнаты все еще доносился голос маршала. Паня Александра почти не отходила от постели. Все еще была преисполнена верой и лучшими надеждами. Я восхищался ее непоколебимой уверенностью в том, что Зюк и не такое выдержит. Никто уже не отбирал у нее этой веры, этого чахлого ростка надежды. Когда вечером я начал вслушиваться в уже бессвязную путаницу слов маршала, я заметил, что в их хаосе все время выделялись слова «Лаваль», «Я должен», «Россия», «Я должен», «Должен», повторял он с твердостью и раздражением. Я догадывался, что маршал имеет в виду несостоявшуюся встречу с министром иностранных дел Франции Пьетром Лавалем, который как раз находился в Варшаве, оттуда должен был поехать в Москву. Ночь с 10 на 11 мая была тяжелой. Успокоительный сон не появлялся. Маршал постоянно просыпался, бредил, говорил повышенным тоном. То звал адъютантов, то снова выгонял их, хотел пить, а получив напиток, не хотел его даже пригубить. То просил усадить его в больничную коляску, то снова уложить в постель, жаловался на неудобные подушки, снова начинал страшно сердиться на что-то, о чем мы не могли догадаться. Адъютанты, хотя у нас и были смены дежурств, сидели вместе. Пани Пилсудская прислала нам черный кофе и вино. Постоянно присутствовал один из врачей. Пани держала дочерей в своей комнате. Маршал очень часто звал то одну, то другую, то сразу обеих. Бедные девочки, бледные, подурневшие, почти онемевшие с болью и, наверное, с тяжелым сердцем смотрели они на отца. День родился и, наконец, появился в полном свете. А в угловой бледная тень маршала все металась бессильно в постели. 11 мая уже раньше к пане обращался генерал Венява-Логушевский. Хотел чем-либо быть полезным, что-то сделать для коменданта. Знал, что маршал не выносил чужих лиц. «Посижу, — говорил он, — по порассказывай анекдоты. Может быть, он хотя бы на минутку и забудет о болезни. Встретив меня пару дней назад, также повторил это. Сегодня я позвонил ему и попросил: «Пан генерал, приходите». Когда он пришел, я пригласил его в комнату княгини Лович, а сам пошел в угловую комнату. Маршал лежал на тележке. Был гораздо спокойнее, чем ночью и утром. Только днем он выглядел еще более осунувшимся, и это угнетало. «Пан маршал, пришел Венява. Может ли он войти?» Маршал смотрел на меня невидящим взглядом и ничего не отвечал. Я снова спросил. В глазах маршала вспыхнула какая-то искорка, а на губах появилась бледная слабая улыбка. «Венява», — прошептал он. Мне показалось этого достаточно, чтобы привести Веняву. Вид изменившегося лица маршала, по-видимому, произвел на генерала Веняву потрясающее впечатление, поскольку вместо того, чтобы рассказывать веселые истории, он молча застыл на месте, поглядывая с ужасом на тень своего коменданта. Я, ежедневно наблюдая прогрессирующую болезнь, менее ощущал изменения, но человек, который не видел маршала почти 2 месяца, должен был быть потрясен. Никогда не забуду выражение отчаяния в глазах бедного генерала. Какую-то минуту маршал смотрел на него, как на чужого. Я думал, что, может быть, он его уже не узнает. Но нет, скоро его лицо прояснилось. Веняло. Генерал уже опомнился. Щелкнули каблуки, оживилось лицо. «Слушаю, комендант». Тем временем неожиданно маршал задумался. Я знал, что в последнее время путалось в его мыслях, поэтому без труда догадался, что он имеет в виду. «Пан маршал все еще думает о Лавале и французах?» «Да, именно». Венява, казалось, уже полностью восстановил равновесие. «Комендант, не надо ни о чем беспокоиться. Юзеф Бек там уже занимается ими. Видимо, он уже обо всем вам докладывал». Маршал с трудом шевельнулся. «Да, докладывал, ведь это его обязанность». Генерал Венява начал что-то рассказывать. Маршал лежал неподвижно и только время от времени улыбался. В какой-то момент его голова съехала в сторону. Поднял подушку, поправил на ней голову. Маршал посмотрел на меня и сказал: «Дорогое дитя». Это были последние слова, с которыми обратился ко мне маршал Пилсудский.